Есть еще одна версия относительно того, какие деньги использовались для уплаты в храмовую казну. Это были также сикли, они же сребреники, тирской и сидонской чеканки. То есть они чеканились в соседней Финикии. Вот что мы читаем в кратком библейском словаре. Монеты Тира и Сидона следовали греческим стандартам. Тирский серебряный сикль, шекель, соответствовал греческой тетрадрахме. Согласно позднейшим свидетельствам, иудеи платили подать на Иерусалимский храм тирскими монетами. Статер, синодальный статир, упоминается в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 27, это, по-видимому, тирский сикль. А дидрахма в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 24, тирская монета в полсикля. Под сребрениками, которые получил Иуда, также, скорее всего, имеются в виду тирские сикли. Другой авторитетный источник также говорит о монетах тирской чеканки как валюте платежа храмовой подати. Обязательный взнос в полсикля надо было платить не римскими деньгами, а монетами тирской чеканки, дидрахмами, равными по весу двум динариям. Неудивительно, что при таком положении дел менялы процветали. Вероятно, чеканка монет Финикии осуществлялась по заказу Иерусалимского храма, причем в ограниченных количествах, чтобы поддерживать высокий курс при обмене. Не исключено, что версия денег, жетонов и версия тирских сиклей не противоречит одна другой, и уплата храмового налога могла осуществляться теми и другими деньгами. Кратко остановимся на вопросе покупательной способности денег, которые обращались в древней Иудее. Динарий составлял ежедневную плату римского воина, драхма афинского воина. Динарий составлял обычную паденную плату работникам. Динарию же равнялась обычная поголовная подать, которую иудеи обязаны были платить римлянам. В Новом Завете говорится, что Иуда предал Христа за 30 сребреников, сиклей. Много это или мало? В те времена это была средняя цена раба. А хорошая лошадь во времена царя Соломона ценилась в 150 сиклей. В пересчете на серебро в одном сребренике примерно 14 грамм металла. Плата за предательство Иуды равнялась примерно 420 граммам серебра. Если принять соотношение цены золота и серебра в Иерусалиме во времена Христа, равное 10 к 1, получается, что Иуда получил примерно 42 грамма в золотом эквиваленте. При нынешней цене золота, равной примерно 1300 долларов за тройскую унцию, получаем, что гонорар Иуды эквивалентен сумме менее 1800 долларов Соединенных Штатов Америки. Впрочем, земля в окрестностях Иерусалима в те времена была сравнительно недорогой. 30 сребреников казалось достаточно для того, чтобы иудейские священники могли купить наброшенные Иудой деньги поле горшечника для погребения странников.